Глава 12. Том Кёртис отвернулся от окна. Обычно дневной свет не мешал ему спать после восьмичасовой смены в доме для престарелых. Работа была совершенно изматывающей. Перемещение дряблых, жирных стариков с места на место, укладывание их в постель, утирание им слюней и подтирание задниц. Ему удачно удалось избежать двух внутренних расследований, но от третьего, по-видимому, не отвертеться. Дочь Марты Браун навещает ее раз в неделю, и она наверняка заметит синяк во время следующего визита. Другие сотрудники не обратили на это никакого внимания. Невозможно было не терять время от времени терпения. Будучи единственным мужчиной в команде, Том часто брал на себя ночные смены и, приходя на них, обнаруживал, что самую тяжелую работу оставляли именно ему. А жаловаться он не мог. Если бы он честно заполнил свою медицинскую карту, то вообще никогда бы не получил этой работы. Но спать ему не давала отнюдь не проснувшаяся совесть. Он был абсолютно равнодушен к тем старикам, за которыми ухаживал, так что если их родственникам что-то не нравится, то пусть забирают их домой и сами подтирают им задницы. Нет, дело было в непрекращающихся звонках его мобильного телефона. И хотя Кёртис выключил звук, они все равно раздавались у него в голове. Том повернулся на спину, радуясь, что жена с дочерью уже ушли и что он один в доме. Сегодня его ожидал один из черных дней. В последние два года черные дни пунктиром проходили через всю его жизнь. Это были те дни, когда желание выпить становилось непреодолимым. Именно в эти дни Том чувствовал, что трезвость не может стоить всех тех мучений, что достаются ему в жизни. Оканчивая кулинарную школу, Кёртис и подумать не мог, что в будущем будет менять подгузники старикам. В то время он не мог представить себе ощущение дряблого, желеобразного тела на своей шее, когда ему надо было укладывать стариков в постели, поднимать их утром. Тому и в голову не приходило, что когда-нибудь он будет с ложечки кормить людей, которых еще до их смерти уже охватило трупное окоченение. В 23 года Кёртис перенес свой первый сердечный приступ, который закрыл ему путь в ресторанный бизнес. Долгие часы работы и связанный с нею стресс не вязались с долгой жизнью человека с диагнозом «врожденный порок сердца». И вот, еще сегодня, он творил блюда высокой кухни во французском ресторане Waters Edge в Бирмингеме, а уже на следующий день готовил бургеры из индейки и жареный картофель для кучи никому не нужных сорванцов. Многие годы Кёртису удавалось скрывать свое пагубное пристрастие от жены. Но в день второго сердечного приступа вся его ложь выплыла наружу, когда врач сказал, что следующая порция алкоголя будет для него последней. С того дня он не выпил ни капли. Том протянул руку и включил звук мобильника. И немедленно раздался звонок. Мужчина нажал на кнопку, сбрасывая его, и увидел список из 57 звонков, который он пропустил за последние два дня. Номера были ему незнакомы, а на экране не высвечивалось никаких имен. Но Том знал, кто ему звонит. Если б звонивший не тратил время впустую, а вовремя попытался бы дозвониться до Терезы, от этого было бы больше пользы. Очевидно, что она раскрыла рот, и за это ее убили. Мужчина понимал, что разрешение на раскопки заставило всех занервничать, но это не значит, что им надо делать ему контрольные звонки. Он сохранит их проклятый секрет так же, как они сохранят его собственный. Они же заключили договор. Том знал, что остальные считают его слабым звеном в целой цепи обманов, но он еще не настолько ослаб, чтобы нарушить договор. Бывали времена, особенно в черные дни, когда его так и подмывало заговорить и излить из себя весь этот яд. С такими мыслями легче всего бороться хорошей выпивкой. Кертис опять мысленно вернулся в прошлое, как делал это каждый божий день. Черт побери, он должен был сказать тогда «нет». Должен был выступить против всех остальных и сказать свое «нет». Его собственные прегрешения казались ничем по сравнению с последствиями его соглашательства. Однажды Том обнаружил, что сидит за оградой полицейского участка Волт-Хилл. Он сидел там в течение 3,5 часов, борясь со своей совестью. Вставал, садился, ходил вокруг участка и вновь садился. Он рыдал и вставал во весь рост, а потом ушел. Если б ему хватило мужества рассказать все, то он, скорее всего, потерял бы жену. Если бы она узнала обо всем, что произошло, то как женщина и мать почувствовала бы к нему отвращение. И самым страшным было то, что Том не мог бы ее за это винить. Он отбросил в сторону одеяло. Нет смысла пытаться заснуть. Сна ни в одном глазу. Надо выпить кофе, и чем крепче, тем лучше. Том направился на кухню и замер перед обеденным столом. Перед ним стояла бутылка Johnny Walker Blue Label и лежала записка. Примечание. Johnny Walker Blue Label. Эксклюзивная лимитированная партия купажированного виски производства компании Johnny Walker. В его состав входит 16 редких и наиболее дорогих сортов виски с выдержкой не менее 25 лет. Каждая бутылка имеет свой индивидуальный номер, служащий гарантией ее качества. Конец примечания. При виде жидкости золотисто-янтарного цвета его рот пересох. Бутылка с 40-градусным алкоголем стоила больше 100 фунтов. Это был один из лучших старых виски, изготовленных из зерна и солода, настоящий мировой король виски. Тело Кертиса реагировало независимо от его сознания. Он чувствовал себя так, словно наступило рождественское утро. Том оторвал глаза от бутылки и протянул руку за запиской. «Хочешь, по-твоему, хочешь, по-моему, но это будет сделано. Наслаждайся». Он рухнул на стул, не отводя глаз от своего лучшего друга и злейшего врага. Ему было ясно, что нужно людям, пославшим ему этот подарок. Им надо, чтобы он умер. И вместе со страхом к нему пришло облегчение. Кертис всегда знал, что рано или поздно день расплаты наступит. Не в этой жизни, так в следующей. Том отвинтил пробку, и его ноздри немедленно заполнил аромат. Ему было ясно, что если сейчас он выпьет, то умрет. Он ведь не ограничится одной порцией. У алкоголиков отсутствует само понятие порции. Если он начнет, то прикончит всю бутылку. А для него это означает смерть. И если он выберет такой способ умереть, то никому больше не придется страдать. Жена подумает, что он просто дал слабину, и с нею будет все в порядке. Если сильно повезет, она так и не узнает, что ж все-таки произошло. А дочери и не надо этого знать. Мужчина медленно поднял бутылку и сделал первый глоток. Затем задержался всего на одну секунду, прежде чем вновь поднес горлышко к губам, и после этого уже не останавливался, пока чуть не задохнулся. Эффект он почувствовал незамедлительно. За 2 года его тело потеряло всякий иммунитет, и алкоголь побежал по его венам прямо в мозг. Кёртис сделал еще один глоток и улыбнулся. Не самый плохой способ свести счеты с жизнью. Еще один глоток и короткий смешок. Никаких больше ванн, старики! Никаких грязных подгузников! Забудьте о вытирании слюней! Он вновь поднес горлышко к губам и прикончил половину содержимого бутылки. Все его тело горело, и он ощущал настоящую эйфорию. Как будто наблюдал за любимой командой, выносящей противника с разгромным счетом. Больше не надо будет скрывать сделанного. Не надо будет бояться. Он все делает правильно. По его щекам потекли слезы. В душе он чувствовал покой и счастье, но его тело предавало его. Том задержал бутылку у рта и посмотрел на фото, висевшее на стене. На нем его дочь кормила козочек в зоопарке Дадли. Это было в день, когда ей исполнилось 6 лет. Мужчина скосил глаза. Он не помнил такой улыбки у нее на лице и такого вопроса у нее в глазах. «Сердце мое, мне очень жаль», — сказал он фотографии. «Клянусь, это было всего 1 раз». Выражение лица девочки не изменилось. «А ты в этом уверен?» — словно спрашивала она. Кёртис закрыл глаза, чтобы не видеть осуждающего выражения на лице дочери, но ее образ все равно стоял перед его мысленным взором. «Ну хорошо. Может быть и больше, чем 1 раз. Но сердце мое, я в этом не виноват. Это она меня заставила. Она надо мной издевалась и дразнила меня. Я ничего не мог с собой поделать, но я не виноват». «Но ведь взрослым был ты?» Том закрыл глаза, чтобы не видеть этого детского отвращения. На его щеке появилась одинокая слеза. «Прошу тебя, пойми, что ей было гораздо больше 15. Она была умна и умела манипулировать людьми. Так что я просто поддался ей. Она меня соблазнила, а у меня не хватило сил сопротивляться». «Она была ребенком». Кёртис силой дернул себя за волосы, чтобы физической болью заглушить душевную. «Знаю, знаю, но ребенком она как раз не была. Она была коварной девицей, которая знала, как добиться своего». «Но то, что ты сделал потом, простить нельзя. Папочка, я тебя ненавижу». Теперь Том уже рыдал во весь голос. Он никогда больше не увидит свою красавицу-дочь. Он не увидит, как Эми вырастет и превратится в молодую леди, и не будет защищать ее от мальчишек. Он никогда больше не поцелует эти нежные щечки и не сожмет крохотные ручки в своих. Мужчина опустил голову, и слезы закапали ему на колени. Посмотрев полными слез глазами вниз, он заметил тапочки, которые Эми подарила ему на день отца. Примечание. Впервые в США день отца отпраздновали 19 июня 1910 года. Теперь он празднуется в 3-е воскресенье июня. том числе и в Великобритании. Конец примечания. На них был вышит Гомер Симпсон, его любимый персонаж. Примечание. Гомер Симпсон. Персонаж мультсериала про семейство Симпсонов. Конец примечания. «Нет», — возопил его мозг. «Должен быть какой-то другой выход. Он не хочет умирать. Он не хочет терять свою семью. Он должен все им объяснить. Может быть, ему стоит обратиться в полицию и признаться в содеянном? Ведь он же был не один, и вовсе не он принимал решение. Он просто последовал за всеми остальными, потому что был молод и испуган. Он был слабаком и глупцом, но не убийцей. Конечно, его накажут. Но это стоит того, чтобы видеть, как растет твоя дочь». Том вытер слезы и сосредоточился на бутылке. В ней оставалось меньше половины. Он стал молиться, чтобы не было слишком поздно. Но когда он поставил бутылку на стол, то почувствовал, как кто-то схватил его сзади за волосы и резким рывком поднял его подбородок вверх. Бутылка упала на пол, пока Кертис пытался сообразить, что происходит. Он почувствовал прикосновение чего-то острого и холодного, металлического, под левым ухом. Его горло сжимал в захвате чей-то локоть. Том попытался повернуться, но кончик лезвия вошел в его кожу, а потом Кертис увидел, как рука в перчатке провела под его подбородком линию слева направо. Это было последнее, что он увидел в своей жизни. Глава 13. После третьего гудка Ким повесила трубку. Она надеялась, что ошибается, и что чуть не отвлекла очень важных людей от их дел. Стоун с удовольствием приняла бы нагоняй от Вуди за свою ошибку. На этот раз то, что она права, не принесет ей никакого удовлетворения. Кто-то настроен против раскопок. «Ну, что там у тебя, Стейс?» — спросила Стоун, присаживаясь на край свободного стола. «Надеюсь, что вы удобно устроились, командир», — отозвалась ее сотрудница. «Здание, которое все еще стоит там, когда-то было частью комплекса, построенного в 40-е годы. В то время комплекс предназначался для лечения ветеранов войны с психическими расстройствами. Солдаты с физическими ранами направлялись в разные учреждения в округе, а вот люди с психическими расстройствами размещались только в Крествуде. На самом деле это была закрытая клиника для тех, кто уже никогда не сможет стать полноценным членом общества. Мы сейчас говорим о машинах для убийства, которым забыли вставить выключатель. Все 35 пациентов этой клиники, которые были там изначально, к 70-м годам либо умерли естественной смертью, либо совершили самоубийство. После этого здание использовали как исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников. Ким почувствовала раздражение. Под этой старомодной терминологией могло скрываться все, что угодно. «Продолжай», — кивнула она. По рассказам, в 80-е годы там царили надругательства над детьми и массовое растление малолетних. Проводилось даже расследование, но никаких обвинений выдвинуто не было. А в начале 90-х там открыли дом для девочек-сирот, но репутация заведения ничуть не изменилась. Из-за сокращения бюджета и необходимости ремонта дом закрыли в 2000 году, а в 2004 во время пожара он почти полностью выгорел. Пострадавшие? «Никаких упоминаний», — покачала головой Стейси. «Отлично», — Кэф, Стейс, займитесь списком сотрудников. Я хочу...» Она замолчала, так как заработал факс. Все они знали, что им передают, и догадывались, что они увидят. Брайант снял лист с факса и быстро просмотрел его. Он стоял рядом со столом Стейси и протянул ей резюме Терезы Уайетт. «Ну вот и все, ребята. Кажется, у нас появился первый реальный факт». Все они обменялись взглядами, мысленно просчитывая открывающиеся возможности. Никто не произнес ни слова. И тут зазвонил телефон. Глава 14. «Боже, командир, хоть немного помедленнее. Это же не Кавасаки «Золотое крыло»?» «Спасибо, что сказал, тем более, что такого не существует в природе». «А ты знаешь, что спасти его мы все равно не успеем? Слишком поздно». Ким притормозила было перед желтым цветом светофора, но потом передумала и пролетела на красный на Редмор Роуд. Она то выскакивала на полосу встречного движения, дороги, которая шла вдоль торгового центра Мэрихилл, то вновь ныряла в свой ряд. «Кстати, на этой машине нет сирены», — добавил ее пассажир. «Послушай, Брайант, расслабься. Мы же все еще живы». Стоун покосилась на сержанта. «Подумай лучше о ране на своей левой руке». Она заметила ее под рукавом его сорочки во время брифинга. «Простая царапина». «Опять играл в регби вчера вечером?» Брайан согласно кивнул. «Тебе действительно пора с этим завязывать. Ты или постарел, или слишком неповоротлив для этой игры. В любом случае, рано или поздно ты получишь серьезную травму». «Спасибо за заботу». «Каждая последующая травма всегда хуже, чем предыдущая, так что лучше всего завязать». Стоун пришлось остановиться на следующем светофоре. Брайант отпустил ручку над дверью, за которую судорожно держался, и расслабил пальцы. «Не могу», — вздохнул он. «Регби — это мой ян». Примечание. Согласно китайской натурфилософии, инь и ян символизируют две крайние противоположности, которые уравновешивают друг друга. Иногда ян используется для обозначения мужского начала. Конец примечания. «Твой что?» «Мой ян. Противовес. Моя женушка заставляет меня каждую неделю ходить с ней на занятия по бальным танцам. Так что регби мне необходимо для душевного равновесия». Ким влетела из крайнего левого ряда на островок безопасности, не обращая внимания на сигналы, которые неслись ей вслед. Примечание. В Англии левостороннее движение, так что в данном случае Ким пересекает по диагонали все дорожное полотно. Конец примечания. «Значит, сначала ты горцуешь на бальном поле, а потом обнимаешься с потными мужиками для восстановления душевного равновесия?» «Командир, это называется схватка». «Ты не подумай, что я кого-то осуждаю». Стоун посмотрела на напарника, стараясь не рассмеяться. «Одного только не могу понять. Почему ты добровольно выдал мне эту информацию? Ты же понимаешь, что сильно ошибся». Сержант откинулся на подголовник, закрыл глаза и застонал. «Только сейчас дошло». Он повернулся к Ким. «Давай оставим все это между нами». «Хорошо, шеф». «Не могу обещать того, что не смогу выполнить», честно призналась Стоун, покачав головой. «А кому ты недавно звонила?» решил поменять тему разговора Брайант. «Профессору Милтону». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что он благополучно добрался до миссис Пирсон». «Полная фигня», — сказал сержант, закашлявшись. Машины медленно двинулись с места, и инспектор пристроилась за едущим впереди нее автомобилем. В том месте, где три ряда переходили в два, передняя машина резко затормозила, и Ким тоже пришлось нажать на тормоз. Брайан снова вцепился в ручку. «Итак, что нам известно?» — спросила его Стоун. «Мужчина, ближе к 40. Горло разрезано от уха до уха. Возможно, самоубийство. Не исключена простая неосторожность». Ким закатила глаза. На этой работе невозможно было обойтись без черного юмора, чтобы окончательно не сойти с ума. Но иногда... «Теперь куда?» «Налево мимо школы. А там уже будет видно». С визгом покрышек инспектор повернула за угол, и Брайанта бросила на пассажирскую дверь. Автомобиль взлетел на вершину холма и остановился, как вкопанный перед оцеплением. Стоун использовала ручной тормоз. Из прихожей, больше похожей на коробку, они сразу же попали в гостиную, в которой на диване сидела женщина-констебль, успокаивающая другую женщину, почти потерявшую рассудок. Ким прошла прямо в столовую, соединенную с кухней. «Боже мой!» — прошептала она. «Наверняка еще ничего не известно», — заметил Китс. Мертвый мужчина все еще сидел за обеденным столом. Конечности его безвольно висели, как у тряпичной куклы. Голова была откинута назад, и макушка почти касалась лопаток. Стоун сразу же пришли в голову кадры из разных мультфильмов. Для живого человека такой угол наклона был просто невероятен. По законам физики, этот несчастный уже давно должен был упасть на пол, но его удерживала спинка стула, зажатая между затылком и спиной, при этом затылок играл роль крюка. В зияющей ране на шее виднелась желтоватая жировая ткань, располосованная лезвием. Ударившая струей кровь достала аж до противоположной стены и теперь высыхала на груди у убитого, превращаясь в подобие детского нагрудника кошмарного вида. «Боже мой!» — повторил Брайант, входя на кухню вслед за начальницей. «Такое впечатление, что у вас одна фраза на двоих», — покачал головой Китс. Ким не обратила на него внимания, стараясь поточнее запомнить сцену преступления. Она встала прямо над телом и посмотрела на него сверху. Глаза убитого были широко раскрыты, и на лице его был написан «Ужас». На полу лежала пустая бутылка из-под виски. «Он что, пил с утра?» — задала вопрос инспектор. «Думаю, что полбутылки у него в желудке, а вторая половина на ковре», — ответил патологоанатом. «Чертовски жаль. Такой Джонни Уокер стоит больше 100 фунтов за бутылку». «Брайант, надо... уже иду». Сержант повернулся и направился в сторону гостиной. Он гораздо лучше умел обращаться с обезумевшими женщинами, чем Ким. В ее присутствии они почему-то начинали рыдать еще сильнее. Стоун обошла тело, рассматривая его со всех сторон. В кухне отсутствовали следы борьбы, и все вещи лежали на своих местах. Возле нее терся один из помощников Китса. «Инспектор, Киган слишком хорошо воспитан, чтобы попросить вас отойти в сторону, но для меня это не составит труда», — сказал ей медик. «Отойдите, чтобы он мог сделать свою работу». Ким бросила на Китса уничтожающий взгляд, но послушно отошла в угол комнаты. С ехидным удовлетворением она отметила, что обшлаг на его правой штанине оторвался. Но будь проклята та последняя капля оставшейся у нее благовоспитанности, которая не позволила ей сказать об этом вслух. Киган сделал сначала несколько цифровых фотографий, а потом достал одноразовый фотоаппарат и повторил все сначала. Бумажник лежит наверху, так что об ограблении речи нет, заметил Китс, подойдя к Ким. Но в этом она и сама была уже уверена. «Что за нож?» — спросила Стоун. «Думаю, это был кухонный нож с 7-дюймовым лезвием, который обычно используется для резки хлеба». «Не слишком подробно для предварительного осмотра». «Или это может быть один из окровавленных ножей, которые лежат в раковине?» — пожал плечами Китс. «Его что? Убили его же собственным ножом для резки чертова хлеба?» «Инспектор, я бы не хотел делать столь поспешных выводов, но...» Тут врач понизил голос и наклонился в сторону Стоун. «Рискну предположить, что кто-то ведет против нас нечестную игру». Ким закатила глаза. «Отлично. Сегодня все пытаются сыграть роль комика». Как убийца проник в дом? Дверь на веранду была открыта, чтобы кошка могла свободно входить и выходить. «Рада видеть, что компания «Безопасное жилье» принесла такие отличные результаты». Инспектор подошла поближе к двери на веранду. Со стороны улицы эксперт покрывал дверную ручку пудрой. Ким внимательно осмотрела каждый дюйм пространства. Внезапно она что-то заметила, наклонилась к земле и внимательно осмотрела палисадник на заднем дворе. Тропинки были сделаны из плитки со щелями, слегка присыпанными гравием. По периметру шла аккуратная изгородь. «Китс, кто из сегодняшней команды выезжал вчера в дом Терезы Уайетт?» — спросила Стоун. «Только я», — ответил эксперт, осмотрев всех присутствовавших помощников. «Значит, их только двое». «На тебе те же ботинки, что и вчера?» «Инспектор, моя обувь Китс. Хватит выпендриваться, просто ответь». Помолчав несколько мгновений, медик направился в ее сторону. «Другие». «Сама Ким тоже сменила обувь». «Посмотри», — предложила она, указывая пальцем на землю. Мужчина взглянул на объект не длиннее 1 дюйма. «Веточка золотистого кипариса», — произнес он. Их взгляды встретились, и они оба поняли все возможные последствия этого открытия. «С виски некоторая проблема, командир», — сказал Брайант, подходя к ним. Клиент был алкоголиком в завязке. Держался около 2 лет. Жена утверждает, что никакой бутылки в доме сегодня утром не было. А из дома он в таком виде никогда не вышел бы. Кроме того, в бумажнике лежит та же сумма денег, которая лежала в нем, когда она утром уходила из дома. Хотя она продолжает осматривать вещи. «Зачем убийце надо было приносить с собой виски?» — спросила Ким, выпрямляясь, и достала маркер для улик из технического чемодана. «Не представляю», — пожал плечами Брайант. «Правда, у него был порок сердца, так что, возможно, хорошей дозы алкоголя для него было бы достаточно». Стоун была озадачена. Убийца принес бутылку, понимая, что она может оказаться фатальной для Тома Кертиса, и тем не менее все-таки отрезал ему голову. В этом не было никакого смысла. Наш убийца мог просто принести бутылку и исчезнуть, но ему этого показалось мало. Почему? «Псих оставляет нам какое-то послание», — предположил Брайант. «Или убийца знал, что у жертвы проблемы с сердцем, но хотел добавить некий штрих лично от себя. Или алкоголь был просто способом расслабить убитого и облегчить выполнение задачи». Сержант покачал головой, но в этот момент зазвонил мобильный Ким. «Командир, как полное имя убитого?» — раздался в трубке голос Доусона. «Том Кёртис. А в чем дело?» — спросила Стоун, почувствовав, что ее коллегу переполняет волнение. Ее желудок сжался в комок, потому что она уже предвидела ответ. «Вы в это не поверите? Но 10 лет назад в детском доме в Крествуде был шеф-повар. Его звали Том Кёртис». Глава 15. «Благодарю, шеф, за то, что доверили мне отвезти вас назад. Мои нервы не выдержали бы еще одних американских горок». «Да уж, это тебе не мисс Дейзи возить». Примечание. Намек на оскароносный фильм «Шофер мисс Дейзи», в котором главный герой редко превышает разрешенную скорость. Конец примечания. «Кстати, хорошо было бы добраться до участка еще до выходных». Брайан направился в сторону Хэлсовена, а Ким достала свой мобильный. Она еще раз набрала номер, по которому уже звонила. «Профессора Милтона». «Да». «Добрый день. Насчет нашего предыдущего разговора». «Все готово?» «Я, милочка, сделал несколько звонков и думаю, что смогу вам помочь». «Я вам очень признательна. Но все дело в том, что у нас появился еще один труп, связанный с первым. Так что времени у нас практически не остается». Она услышала, как археолог резко втянул в себя воздух. «Все будет сделано, инспектор». Ким поблагодарила его и разъединилась. «О чем разговор?» — полюбопытствовал ее напарник. «Не заморачивайся и следи за дорогой». К тому моменту, когда Брайант подъехал к участку, Стоун уже успела созвониться с Вуди и договориться о короткой встрече с ним. Так что, войдя в здание, она сразу же направилась на 3-й этаж, постучала в дверь кабинета начальника и открыла ее за секунду до того, как тот разрешил ей войти. «Стоун, надеюсь, что у вас что-то важное? Я как раз...» «Сэр, убийство Терезы Уайетт гораздо более запутано, чем мы предполагали вначале». «Это еще почему?» Ким набрала в легкие побольше воздуха. «В тот день, сэр, когда она была убита, Уайетт позвонила профессору Милтону, который накануне получил официальное разрешение на раскопки в Роули-Регис. Она попросила включить ее в проект в качестве волонтера, но ей было отказано. После этого она проявила повышенный интерес к участку, о котором идет речь». «А почему эта земля так важна?» «Это место, где раньше располагался детский дом». «Тот, что был рядом с крематорием?» Инспектор кивнула. «И Тереза Уайетт, и Том Кёртис когда-то работали в этом доме. Через несколько дней после того, как профессор получил разрешение на раскопки, ему угрожали и даже отравили его собаку. А 2 бывших сотрудника Крествуда были убиты с особой жестокостью». Вуди уставился на пятно на стене за спиной Ким. Он уже начал догадываться. «Сэр, кто-то не хочет этих раскопок». «Не надо торопиться, Стоун. Наверняка здесь замешана какая-то политика. Оборудование доставят на место завтра утром». «Стоун, вы сами понимаете, что это невозможно». Начальник Ким сжал челюсти. «Мы должны все тщательно подготовить». «При всем моем уважении, сэр, это ваши проблемы, а не мои. Судя по той скорости, с какой развиваются события, у нас почти не осталось времени». Вуди задумался. «Вы должны быть там завтра с утра. Но раскопки начнутся только после того, как я дам свое разрешение. А до этого вы не имеете права переместить ни одной лопаты земли». Ким промолчала. «Стоун, «Мы хорошо поняли друг друга», — нахмурился ее собеседник. «Конечно, сэр, как скажете». Женщина встала и вышла из комнаты. Глава 16. Беттани Адамсон выругалась, когда неожиданный шум нарушил тишину холла. Металлическая пластина между лифтом и лестничной площадкой загремела под ее тростью. Девушка пошла по коридору, пытаясь найти ключ от входной двери. Делала она это одной рукой, поэтому все закончилось тем, что вся связка загремела на плиточном полу. Бет еще раз выругалась и наклонилась, чтобы поднять ключи. Боль пронзила ее ногу от колена до бедра. Когда они уже были у нее в руках, она услышала звук отодвигаемого засова в квартире этой старой коровы. Бет выпрямилась и почувствовала, как из соседней квартиры на нее повеяло теплым воздухом. «У вас все в порядке?» — поинтересовалась соседка. В ее голосе не было слышно никакого беспокойства, так что эта фраза была больше похожа на скрытое замечание. Мира Даунс в своих украшенных мехом тапочках была ростом в 5 футов. Обнаженная кожа на ее ногах была сухой и покрытой волосами. Бет поблагодарила Бога за то, что эта женщина одета в длинный халат. Ее мясистые руки были скрещены на когда-то полной груди, которая сейчас больше напоминала висячие уши спаниеля. На морщинистом лице застыла недовольная гримаса. Девушка смело посмотрела ей в глаза. Может быть, Николай боится этой старой коровы, но не она. «Все путем, миссис Даунс. Меня только что ограбили и изнасиловали 3 громилы, так что спасибочки за ваше беспокойство». «Знаете, некоторые люди иногда пытаются заснуть», — фыркнула женщина. «Это произойдет быстрее, если вы облокотитесь на дверь». Лицо соседки изменилось и стало похоже на морду бульдога, в рот которому залетела оса. «До того, как вы здесь появились, этот этаж был вполне приличным местом, а теперь с вашими скандалами и шумом в любое время суток...» «Миссис Даунс, сейчас 10:30, и я типа уронила ключи. Проклятые вывернулись из пальцев». «Ну?» Лицо женщины покраснело. «И как же долго вы собираетесь здесь жить?» «Еще один жилец против того, чтобы она здесь оставалась. Вот проклятое невезение». «Ну, я еще, может, здесь поживу. Ник как раз выправляет на меня документы». Ложь стоила того, чтобы увидеть ужас, появившийся на лице соседки. «Нет, нет, нет, нет. Я буду говорить с вашей сестрой о...» Эта говорливая кошелка начинала действовать Бет на нервы. «Слушайте, какие у вас, черт побери, проблемы?» «Знаете что, милая леди, громкий шум по ночам может испугать одиноких жильцов». «Да кто ж к вам заберется? У вас 3 замка, и один из них с цифровым кодом». Адамсон осмотрела соседку с ног до головы. «По чесноку вам совершенно нечего бояться». «Я не могу с вами разговаривать», — сказала Даунс, отходя от двери. «Лучше я поговорю с Никола. Она гораздо приятнее вас». «Тоже мне новости», — подумала Бет. Она продолжала смотреть на соседку, пока та, наконец, не захлопнула дверь. Тогда девушка позволила себе улыбнуться. Эта маленькая стычка была достойным завершением дня. Она еще несколько раз позвенела ключами, прежде чем войти в свои апартаменты. положив трость на край софы, уселась и растерла колено. От холода оно болело совершенно невыносимо. Потом Бет протянула руку за тапочками, стоявшими на краю софы. Овечья кожа была мягкой и нежной, а меховая отделка изысканной и теплой. Девушка сняла свои ботинки без каблуков и засунула ноги в дорогую обувь. Тапочки были не ее, но Никола не будет возражать. Они всегда всем делились друг с другом, ведь для этого и существуют близнецы. Бет встала и постаралась выбросить из головы боль в колене. Она негромко постучала в дверь спальни Никола. Тишина. А чего она ожидала? Естественно, этой проститутки ее сестры не было дома. Она где-то танцевала и за деньги показывала свое тело. Бет открыла дверь и вошла. Как и всегда, вид комнаты заставил ее задохнуться. Это была именно та комната, о которой они мечтали, прижимаясь друг к другу в Крествуде. В их комнате должны были лежать розовые подушки и одеяло, подходящие по оттенку, а над кроватями должны были быть балдахины, висящие на изысканных кружевах. Они мечтали о таком же волшебном шкафе, как в Нарнии, о полках, полных игрушек и шаров с падающим в них снегом, и о волшебных лампах, которые прятались бы у изголовья обеих кроватей. Примечание. Нарния. Детская волшебная страна, придуманная автором Клайвом Льюисом и описанная им в серии романов «Хроники Нарнии». Конец примечания. Их воображаемая спальня должна была быть сказочной, светлой и заполненной вещами, которые принадлежат только им. Засыпая, они наблюдали бы за их тенями на стенах. Бет вошла в комнату. Она провела рукой по полке над камином, и в конце ее нащупала одинокого плюшевого мишку, а потом, открыв дверь в гардеробную, отступила от нее на шаг. Одежда Никола, ее белье и обувь были развешаны и разложены по цветам. В двух ящиках хранились драгоценности. В одном – дорогие и изысканные вещи, разложенные по фирменным коробкам. Бетта не заметила, что одна коробка была от Cartier и две от De Beers. Примечание. Название известных ювелирных фирм. Конец примечания. Во втором ящике лежали более крупные и вычурные украшения, которая, как полагала Бет, сестра использовала для работы. Она быстро закрыла этот ящик и двинулась дальше. Ей не нравилось думать о работе Никола. Туалетный столик отделял одежду от полок с обувью. По краю зеркала шла линия простых бесцветных лампочек. Младшая Адамсон вернулась в спальню и уселась на кровать с пологом на четырех столбиках. Это была комната для принцессы. Именно такая, какой они ее себе представляли. И именно в такой комнате они поклялись жить вместе долгие-долгие годы. Комната их мечты, но только с одной кроватью. С одной кроватью, которая могла наслаждаться ее сестрица, владеющая всем этим богатством. Но все то, что было у Никола, не злило Бет, так как ее отказ признаться в том, что она сделала. Та патетика, с которой старшая сестра отказывалась от прошлого, возмущала младшую все больше и больше. И никакие извинения Никола ничего не могли с этим поделать. Ее поведение лишила их всякой надежды на счастливую совместную жизнь, и тем не менее она настойчиво притворялась ничего не понимающей. «Я не знаю, почему ты меня ненавидишь. Я не знаю, что я тебе сделала. Я не знаю, чем я тебя обидела». И эти отрицания повторялись до бесконечности. Но что бы ни говорила Никола, в глубине души Бет была уверена, что она знает правду. Глубоко-глубоко в душе она это знала. Глава 17. «Черт возьми, Брайант, ты можешь стоять спокойно?» Сержант переминался с ноги на ногу. Температура ночью опустилась до -3. Земля покрылась ледяной коркой, а холод от нее проникал сквозь подошвы ботинок и добирался до самых костей. «Для тех из нас, кто сделан не из титана», — произнес Брайант, пытаясь согреть пальцы теплым дыханием, — «сообщаю, холод такой, что яйца вот-вот отвалятся». «Да будь же ты мужчиной, наконец», — сказала Ким, подходя к краю земельного участка. По площади весь этот участок равнялся футбольному полю. Он почти незаметно поднимался в сторону ряда деревьев, которые отделяли его северный конец от муниципальной застройки. По его западному краю проходила дорога, отделяющая его от крематория Роули-Регис, а с северной стороны, поближе к шоссе, рядом с автобусной остановкой и фонарным столбом, располагались остатки большого здания. Эти развалины окружал забор высотой в 6 футов, который не давал видеть нижние этажи постройки. Ким взглянула на запад и покачала головой. Как должно быть приятно было брошенным, запущенным и прошедшим через надругательство детям смотреть из своих окон на поле мертвых. Иногда равнодушие системы выводило инспектора из себя. Просто в какой-то момент это здание оказалось свободным, и в этом случае ничто другое не имело значения. Стоун вздохнула и послала воздушный поцелуй в сторону могилы Мики, которая сейчас была скрыта за полосой тумана на расстоянии 200 футов от остального мира. К грунтовой стоянке на верхнем конце площадки подъехала Volvo Universal. Ким подошла к машине в тот момент, когда из нее вылезли профессор Милтон и 2 молодых человека. «Инспектор, рад вас видеть», — улыбнулся пожилой археолог. Она обратила внимание на то, насколько разительно изменился внешний вид профессора. Его щеки порозовели, а глаза заблестели. Двигался он быстро и целенаправленно. Если это произошло всего после одной ночи, проведенной у миссис Пирсон, то, может быть, ей, Стоун, стоит самой записаться к ней на прием. Ученый повернулся к своим спутникам как раз в тот момент, когда рядом с ней появился Брайант. «Позвольте вам представить, Даррен Браун и Карл Ньютон, волонтеры, которые должны были помогать мне с раскопками. Они будут заниматься оборудованием». Ким считала себя обязанной быть откровенной с археологом, который успел столько сделать для них. «Вы понимаете, профессор, что пока это просто предчувствие. Там может вообще ничего не оказаться». «А что, если там что-то есть, инспектор?» Глаза у Милтона были очень серьезными, и говорил он низким голосом. «Я пытался получить разрешение на раскопки 2 года, и все это время кто-то ставил мне палки в колеса. Теперь я хочу знать, почему». Ким была рада, что профессор все понимает. Рядом с машиной профессора припарковался Opel Astra. Из него выбрался мужчина лет 50 с приличным животиком в сопровождении высокой рыжеволосой женщины, которой, по оценке Стоун, было где-то ближе к 30. «Дэвид, спасибо, что приехали», — сказала она мужчине. «Мне кажется, что у меня не было выбора, инспектор», — заметил тот с полуулыбкой на губах. «Профессор Милтон, «Познакомьтесь, пожалуйста, с доктором Мэтьюзом», — представила ученых друг другу Ким, и они пожали друг другу руки. Стоун встретилась с доктором Дэвидом Мэтьюзом в университете Глэморгана. Это учебное заведение совместно с Кардиффским университетом и управлением полиции по Южному Уэльсу образовали уникальное в Соединенном Королевстве учебное заведение, которое называлось Университетским институтом по изучению проблем полицейской деятельности. Оно занималось научными исследованиями и подготовкой персонала в области расследования криминальных преступлений. Доктор Мэтьюз был консультантом в Глэморганском центре криминологии и сделал большой вклад в организацию в университете курса по изучению места преступления. 2 года назад Ким присутствовала на одном из семинаров курса и предложила несколько усовершенствований, основываясь на своем собственном опыте. В результате она провела 2 дня своего уикенда в университете, работая с Дэвидом. «Позвольте представить вам Чэрис Хьюз», — познакомил он всех со своей спутницей. «У нее диплом по археологии, и она только что закончила курс по криминалистике». Ким кивнула женщине. «Отлично. Главное, чтобы вы понимали, что пока у нас нет разрешения, нам нельзя начинать копать. Мой босс сейчас пытается обойти все эти бюрократические препоны, но мы не имеем права что-либо предпринять, пока все бумаги не будут в порядке. Если вы увидите что-то подозрительное, сообщите мне». Доктор Мэтьюз сделал шаг вперед. «На все про все у вас есть 3 часа. Но если к концу этого срока вы ничего не обнаружите, мы с Чэрис уедем». Ким кивнула. 3 часа его драгоценного времени против 2 дней ее отдыха. Вполне справедливо. «А пока мы возьмем пробу земли, чтобы определить, какая здесь почва», — продолжил Дэвид. Стоун внимательнее посмотрела на Чэрис. Внимательный пристальный взгляд голубых глаз, ярко-рыжие волосы, так коротко подстрижены, что едва достают до нижней линии квадратного подбородка. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ее лице было что-то загадочное, привлекающее внимание. Хьюз встретилась с инспектором взглядом, а потом последовала за Дэвидом, который отправился на верхний край участка. Последнее место на парковке занял фордовский фургончик. Женщина-водитель открыла задние двери, внутри находился попыхивающий паром резервуар и лежало множество завернутых в пергамент и фольгу пакетов. «Это что, сон?» — закашлялся Брайант. «Нет, явь. Проследи, чтобы каждый выпил что-нибудь горячее и съел сэндвич с ветчиной, прежде чем начнется работа», — велела ему Стоун. «Знаешь, шеф, иногда...» — улыбнулся сержант. Концовку Ким не услышала, потому что направилась вниз по участку к развалинам здания. Она обошла его по периметру, двигаясь вдоль забора, и убедилась, что калитки нигде не видно. Фасад здания смотрел на шоссе и на жилые дома на его противоположной стороне. Слишком много любопытных глаз. Инспектор вернулась к тыльной части здания и занялась поисками слабого места в заборе. Он не был сделан из вертикальных досок, традиционно заходящих одна на другую. Каждая его секция состояла из горизонтальных брусьев прочного толстого дерева, которое обычно применяется для изготовления палет. Они не были плотно подогнаны друг к другу. Между 10-дюймовыми деревяшками проникали слабые солнечные лучи. Ким подергала один из столбов. Его основание успело сгнить, и он свободно качался в земле. «Даже не думай, командир», — сказал Брайант, протягивая ей горячий пластмассовый стаканчик. Она взяла его в левую руку и продолжила исследование столбов. Следующие два были крепкими, а вот четвертый вновь свободно раскачивался. «Как тебе удалось заполучить доктора Мэтьюза?» — поинтересовался ее напарник. «Ты что, запугала его?» «А что в твоем понимании значит «запугать»?» — задала Ким встречный вопрос, раскачивая следующий столб. «Хотя лучше не говори. Тогда я смогу вполне правдоподобно отрицать свою вину и всякое такое». А кроме того, присутствие здесь эксперта по судебной археологии никому не помешает. Полностью согласен. Правда, не забывай, что мы не имеем права приказывать кому бы то ни было что-то здесь делать. Стоун пожала плечами. «Представь себе на минуту, что под землей ничего нет», — сказал Брайант. «Значит, мы все отправимся по домам пить чай». «А если есть?» «Тогда мы сделаем рывок прямо на старте. Доктор Мэтьюс имеет право». «Да знаю я все это. Он только что подробнейшим образом рассказал мне о своем образовании. Но Вуди подчеркнул, что до его разрешения мы не должны ничего делать». «Послушай, ты прямо на глазах превращаешься в зануду». «Просто пытаюсь прикрыть твою задницу, шеф». «С моей задницей все в порядке, так что беспокойся лучше о своей собственной, особенно если ты собираешься умять и вторую булочку с ветчиной, которая лежит у тебя в кармане». «Откуда ты о ней знаешь?» Ким покачала головой. «Да потому что ты не мог не принести ее для меня, хотя и знал, что я до нее не дотронусь», — подумала она. Отойдя от изгороди, инспектор допила свой кофе. «А вот теперь надо решить, перелезать или просто проломить ограду?» — пробормотала она. «А может быть, постараться держаться от нее подальше?» — простонал Брайант. «Такой вариант я к рассмотрению не предлагала». «У нас нет разрешения заходить на территорию». «Или ты мне помогаешь, или идешь на все четыре стороны. Так что тебе решать». Женщина поставила пустой стаканчик на землю, и Брайант тяжело вздохнул. «Если ты разломаешь загородку, то откроешь детям доступ к этим развалинам. Тогда надо перелезть». Ким направилась к одной из секций изгороди, между двумя крепко стоящими столбами. Прицелившись, она ударила ногой по одной из перекладин на высоте собственного бедра. Перекладина затрещала. Ким ударила еще раз, и деревяшка разлетелась на две половины. Стоун пропихнула сломанные концы внутрь изгороди, так чтобы нижнюю перекладину можно было использовать в качестве ступеньки. Одним быстрым движением она поставила на эту ступеньку свою левую ногу и, воспользовавшись плечом Брайанта как точкой опоры, подтянулась. Схватившись за левый столб, перекинула ногу через верхнюю перекладину и, найдя точку равновесия, уселась верхом на изгороди, перекинув ноги во двор. Спрыгнула она с нее спиной вперед и приземлилась на согнутые в коленях ноги, чтобы смягчить удар от контакта с землей. В высокой траве вокруг дома было полно крапивы. Ким осторожно прошла к единственному разбитому окну, которое она увидела на первом этаже. Высокая ограда защитила окна на первом этаже от вандалов, в то время как все окна на более высоких уровнях были разбиты вдребезги. В траве стоял жестяной бак для мусора. Сняв с него крышку, инспектор ударила ею по остаткам стекла в окне. «Что ты, черт побери, там делаешь?» — крикнул Брайант. Начальница не стала ему отвечать, а выбила еще пару торчащих осколков стекла, перевернула бак и встала на его дно. Затем осторожно пролезла в окно и оказалась на чем-то вроде длинного стола из формайки, по всей видимости предназначенного для какой-то работы, который тянулся вдоль всей стены, разделенный только двойной раковиной. Примечание. Формайка. Сорт пластмассы с бакелитовой основой. Конец примечания. Ким осмотрелась и заметила стены, поврежденные огнем. Она читала, что пожар вспыхнул именно на кухне. Самыми темными стены были возле двери, ведущей в коридор. Все углы помещения были затянуты целыми покрывалами из паутины. Где-то в глубине здания раздавались звуки капающей воды, хотя всю воду должны были перекрыть затычкой. Стоун решила, что это капает дождевая вода, которая попадает в здание через разрушенную пожаром и временем крышу. Переступив через порог, она увидела, что коридор разделяет здание на две равные половины. Стены справа от нее были выкрашены в грязно-белый цвет. Кое-где на них была видна грязь, но в целом огонь их совсем не коснулся. А вот слева от инспектора деревянное перекрытие, поддерживающее потолок, сильно пострадали от огня. Дверные рамы обуглились, и на стенах осталось только несколько островков краски. Между стропилами свисали обрывки проводов и кабелей. Пол коридора был покрыт мусором и упавшей сверху потолочной плиткой. Казалось, что чем дальше к концу здания, тем сильнее был видимый ущерб. Ким вернулась на кухню и еще раз внимательно осмотрела ее. Стенные панели рядом с дверью имели крапчатую поверхность, расцветкой напоминавшую мрамор. Двери холодильника и морозильной камеры были покорожены и болтались на петлях, но на шестиконфорочной плите не было ничего, кроме легкого налета сажи. Сотрудница полиции открыла дверь ближайшего к плите стенного шкафа, и из него посыпались испражнения грызунов. Изнутри к двери были прикреплены листы бумаги формата А4, на которых все еще можно было что-то прочитать. С левой стороны были расположены имена девочек, а с правой находился график их недельных дежурств. Стоун на минуту замерла. Она подняла руку и дотронулась до первых в списке имен. Ким ведь тоже была одной из этих девочек. Правда, не здесь и не в то время. Но она подсознательно знала каждую из них. Душой ощущала их одиночество, боль и гнев. Неожиданно инспектор вспомнила свою приемную семью номер 5. Из своей крохотной комнатки в самом дальнем углу дома она ночи напролет прислушивалась к нежному курлыканью, доносившемуся из дома напротив. Когда голубей выпускали, она провожала их глазами, желая им улететь подальше и навсегда избавиться от неволи. Но они всегда возвращались. И в Крествуде было все то же самое. Иногда его птичек освобождали, но они все равно возвращались домой. Как и выход из тюрьмы, освобождение из детского дома сопровождалось пожеланиями, полными надежды, но вот уверенности, что они сбудутся, в них не было. Мысли Ким были прерваны воем сирены вдали. Женщина выбралась из кухни, встала на бак для мусора и спустилась на землю. Не успела она перенести бак к ограде, как вой сирены и шум двигателя смолкли. «Привет, Келвин!» «Это еще что за представление?» — громко произнес Брайант. Ким прикрыла глаза и прислонилась к ограде. «Нам сообщили, что кто-то находится внутри здания», — услышала она ответ. «Отлично! Значит, полиция приехала за ней». «Да нет, это я здесь понемногу шпионю», — кашлянул Брайант. «Досталась же мне сегодня работенка. Следить за этой бригадой землекопов. Вот я и развлекаюсь, пытаясь выяснить, что за изгородью». «Но в здание вы не заходили?» — с сомнением спросил констебль. «Да нет, приятель, ведь я же не полный идиот». «Понял, детектив. Тогда не буду вам мешать». Констебль повернулся, чтобы уйти, но затем сделал несколько шагов назад. «Эту работенку подбросила вам ваша начальница?» — спросил он. «А кто же еще?» «Должен сказать вам, сэр, что вам сочувствует весь участок. Ведь надо же, какой попадос! Работать с этаким конем с яйцами!» «Знаешь, если бы она тебя услышала, то, скорее всего, согласилась бы с тобой», — закашлялся Брайант. «Холодная, как ледышка. Правда?» За забором Ким согласно кивнула. «Да, ледышка. И в этом нет ничего плохого». «Да нет, она не так уж плоха, как кажется». Стоун чуть не застонала. «Ничего подобного. Она еще хуже». «Более того, как раз пару дней назад она жаловалась, что все вы, ребята, ее избегаете и совсем с нею не общаетесь». «Брайан-то она точно убьет, но медленно». «Да никаких проблем, сэр. Я это обязательно запомню», — сказал констебль. Потом, вернувшись к машине, он передал в дежурку, что на территории дома все в порядке. «Сукин сын», — прошипела Ким сквозь изгородь. «Ой, командир, прошу прощения», — воскликнул ее коллега. «А я и не знал, что ты там слушаешь». Стоун встала на бак и покинула территорию тем же путем, каким и попала на нее. Она приземлилась на ноги, но как будто бы случайно покачнулась, врезалась в Брайанта и чуть не сбила его с ног. «Прошу прощения», — произнесла она. «По шкале искренности извинений это тянет на отметку -7», — заметил ее напарник. «Детективы», произнес профессор, появляясь перед ними. «Мы готовы начинать». Брайант не отводил взгляда от Ким, пока археолог возвращался на свое место. «Ну и что же ты узнала во время своей противозаконной вылазки на сбор улик?» — спросил он начальницу. «В отличие от письменного отчета, пожар начался не на кухне». Глава 18. Ким догнала профессора, когда тот уже подходил к Биллу и Бену. Как она прозвала волонтеров? Примечание. Билл и Бен. Персонажи популярного одноименного мультсериала. Конец примечания. Доктор Мэтьюз закончил первичный анализ почвы. «Оказалось, что в ней много глинозема», — сообщил Милтон. «Совсем неудивительно, ведь речь идет о черной стране». «Такие условия будут влиять на показатели радара, так что мы начнем с магнитометра», — сказал Мэтьюс. «Гезундхейт», — пожелал им Брайант. Примечание. «Будьте здоровы». Немецкий. Конец примечания. Профессор проигнорировал это замечание коллеги Ким и продолжал разговаривать, обращаясь только к ней, как будто инспектор понимала, о чем он говорит. Стоун редко подвергала сомнению профессиональное знание других людей. Она всегда тщательно выполняла свою работу и ожидала того же и от других. Магнитометр с помощью сенсоров измеряет изменения магнитного поля. Причиной этих изменений могут быть материалы различной плотности. Наш прибор способен определять изменения поля, вызванные нарушением поверхностного слоя Земли и наличием в ней разрушающихся органических материалов, объяснил археолог. Билл двинулся в их сторону в сопровождении Бена. По мнению Ким, он был похож на главного персонажа из «Терминатора». Через плечо у него был перекинут черный ремень, поддерживающий удилище приблизительно 6 футов длиной, которое он держал параллельно земной поверхности. На переднем конце удилища, перпендикулярно к нему, располагалась перекладина, на которой крепились сенсоры. От них к прибору, который крепился на поясе, шли черные провода, а на спине Билла виднелся черный же матерчатый вещмешок. «Мы начнем с нижнего конца участка и будем двигаться по прямым линиям, как будто стрижем лужайку», — сказал он всем остальным. Ким кивнула, и троица отошла в сторону. Доктор Мэтьюс с помощницей скрылись в теплой машине. «И тебя все это устраивает, командир?» — спросил Брайант. «А почему меня должно что-то не устраивать?» — огрызнулась Стоун. «Ну, понимаешь, хотя бы потому...» «Не понимаю. И если ты сомневаешься в моих способностях, то можешь обсудить это с моим непосредственным руководством». «Ты же знаешь, шеф, что я никогда этого не сделаю. Я спросил, потому что беспокоюсь за тебя». «Со мною все в порядке. И оставь меня в покое». Инспектор никогда не рассказывала о своем прошлом, но Брайанту было известно, что какое-то время она находилась в приюте для брошенных детей, хотя и не знал, по какой причине. Он знал также, что ее мать страдала параноидной шизофренией, но как эта болезнь отразилась на Ким, ему было неведомо. И еще Брайант был в курсе, что у Стоун когда-то был брат-близнец, но не знал, как и когда тот умер. Все о ее прошлом было известно только одному человеку в мире, и его начальница дала себе клятву, что так это и останется навечно. Раздался звонок ее мобильного телефона. Это был Вуди. «Сэр», — с надеждой произнесла она в трубку, «все еще ждем, Стоун. Позвонил просто убедиться, что вы не забыли того, о чем мы говорили вчера». «Конечно, я помню, сэр. Потому что если вы попытаетесь нарушить мое распоряжение...» «Сэр, уверяю вас, что мне можно доверять». Брайант покачал головой. «Если я не получу разрешение в течение ближайших 2 часов, отпустите профессора Милтона и поблагодарите его от моего имени», — продолжал Вудворд. «Да, сэр», — ответила Ким. «Слава богу, что он не знает о докторе Мэтьюзе». «Я знаю, что нет ничего хуже, чем просто ждать у моря погоды. Но процедуру надо соблюдать». «Я понимаю, сэр. Здесь Брайант хочет высказать вам свои сомнения насчет того, как ведется расследование». Она протянула коллеге телефон. Тот зверем посмотрел на нее, прежде чем отойти на несколько шагов. «Хотя нет, кажется, я ошиблась», — заявила Стоун. Вуди подцокал языком и разъединился. Ким набрала номер Доусона. Тот ответил после 2-го гудка. «Что там у вас?» «Не так много, командир». «А имена других работников получили?» «Пока нет. Местные власти не так открыты для сотрудничества, как Кортни. Сейчас мы просматриваем все статьи, в которых упоминается Крествуд, и пытаемся найти что-нибудь полезное для нас. однако все, что мы пока смогли обнаружить, это отчет о том, что некто пастор Уилкс совершил благотворительное восхождение на Три пика, чтобы собрать деньги для однодневной экскурсии для девочек. Примечание. Вызов трех пиков включает в себя восхождение в течение 24 часов на три самые высокие вершины Англии, Уэльса и Шотландии. Скаффель пик 978 метров, Сноудон 978 метров и Бен Невис 1344 метра, соответственно. Конец примечания. Хорошо, Кэф. Дай мне Стейси. Доброе утро, командир, послышался в трубке голос мулатки. Стейс, я хочу, чтобы ты занялась составлением списка детей, которые жили здесь в тот момент, когда дом загорелся. Даже если таким образом они ничего не найдут, им все равно придется встречаться с экс-воспитанницами, чтобы выяснить, что связывало Терезу Уайетт и Тома Кертиса. Вуд пообещала заняться этим немедленно и разъединилась. Ким посмотрела на волонтеров. Они прошли уже около 40 футов и теперь остановились, проверяя оборудование. Поискав глазами, она увидела Брайанта, стоявшего на краю участка спиной к ней. Странно, но инспектор почувствовала себя виноватой за то, что окрысилась на него. Женщина понимала, что его вопрос был вызван беспокойством за ее судьбу, но она не умела правильно реагировать на проявление заботы. «Эй, послушай, а ты все еще не съел булочку с ветчиной?» — спросила она, дергая мужчину за рукав. «Нет. А ты что, хочешь?» «Нет. Лучше выброси ее в урну. У тебя и так слишком высокий холестерин». Не успела Стоун произнести эти слова, как поняла, что они могут быть по-разному истолкованы. «Ты что, общалась с моей благоверной?» — спросил Брайан. Ким улыбнулась. Она получила от нее СМС-сообщение 2 дня тому назад. Услышав какое-то движение, Стоун обернулась. К ним чуть ли не бегом направлялся профессор. У него было покрасневшее, возбужденное лицо. «Инспектор, прибор показывает интересные данные. Мне кажется, что мы что-то нашли». «Командир, у нас все еще нет разрешения», — сказал Брайант, не отрывая от начальницы глаз. Та ответила ему долгим взглядом. «Если в земле находится мертвое тело, то она не позволит ему находиться там ни секундой больше, чем это требуется». «Начинайте копать», — кивнула Ким профессору. Глава 19. «Командир, со всем моим уважением, но тебе не кажется, что ты сошла с ума?» «Что тебя так волнует, Брайант?» «То, что ты вполне можешь за это лишиться работы». «Но это же моя работа», — пожала Ким плечами. «Все правильно. Но иногда не вредно остановиться и немного подумать. Давай так. Ты постоишь вот здесь и подумаешь за меня, пока я буду делать то, что мне положено». Стоун отошла от своего коллеги и направилась к профессору. Доктор Мэтьюс мчался по участку, как выпущенный из катапульты. «Инспектор, я не могу вам этого позволить. Что вы, по вашему мнению, здесь делаете?» «Выполняю свою работу». «Это не ваша работа до тех пор, пока вы не получили разрешение на раскопки». «А кто что говорит о раскопках? Мы просто глянем одним глазком». Все семеро сошлись в одном месте и теперь стояли, глядя на прибор. «Таким своим поведением вы можете поставить под угрозу все расследование», — предупредил Мэтьюс. «Доктор, если мы найдем труп, я немедленно перейду на соблюдение всех и малейших правил, но пока мы только наткнулись на какое-то отклонение, и это вполне может быть просто трупом мертвой собаки», ответила Ким и только после этого сообразила, что сказала. «Прошу прощения, профессор». «Потенциально это возможное место преступления», не сдавался Мэтьюс, «которое любой энтузиаст со старым миноискателем мог уже давно раскопать. И в этом случае, уверяю вас, он не стал бы выполнять никаких протоколов». В этом была логика Стоун, и она не собиралась от нее отступать. Когда Дэвид понял, что она не отступит, он крепко сжал челюсти, после чего осмотрел стоявших вокруг них людей и вновь повернулся к Ким. «От этой вашей импульсивности может пострадать будущее всех этих людей». Инспектор согласно кивнула. «Дайте мне лопату», — сказала она, поворачиваясь к Биллу и Бену. «Командир», — попытался вмешаться Брайант. Волонтеры смотрели на профессора, который, в свою очередь, не отрывал глаз от Ким. «Да боже ж мой!» — простонала она, схватив лопату. «Доктор Мэтьюс, вы вполне можете вернуться в машину и подождать там, пока не поступит необходимое разрешение. Остальные могут заниматься, чем им заблагорассудится». Она подняла руки и воткнула штык лопаты в землю, а потом с помощью правой ноги вогнала ее как можно глубже. Вывернув кусок земли, положила его слева от себя и вновь вонзила лопату в грунт. Дэвид фыркнул и отвернулся от нее. «Я отказываюсь принимать в этом участие. Пойдемте, Черис». «Сейчас, доктор», — произнесла его помощница, не глядя на него. Она поймала взгляд Ким. «Я хочу немного посмотреть». Какое-то время Мэтьюс колебался, а потом покачал головой и направился к машине. Ким благодарно улыбнулась эксперту-криминалисту. Ее присутствие обеспечивало ей некоторую защиту, и через Хьюз это хорошо понимала. Стоун продолжила копать. Земля оказалась промерзшей, что грозило потерей кучи времени, но все-таки это было лучше, чем просто стоять, ничего не делая. «Да провались это все к чертовой матери!» — сказал Брайант, протягивая руку за второй лопатой. Он встал напротив Ким, на расстоянии около 6 футов, и тоже воткнул лопату в землю. Лицо профессора исказилось. «Нет, нет, нет!» — покачал он головой. «Если вы все-таки решили это сделать, то делайте, по крайней мере, правильно!» Следующие 2 часа Ким и Брайант продолжали рыть, меняясь местами с Биллом и Беном, а Милтон и Черис руководили этим процессом. Помощница Мэтьюза периодически корректировала местоположение раскопа, сверяясь с данными прибора. Она указывала, где и насколько глубоко надо копать. В какой-то момент она наклонилась совсем близко к тому месту, где копала Ким. «Господа», — сказала Хьюз, — «мне кажется, что вам лучше вылезти. Профессор, вы не подадите мне мой мешок с ручными инструментами?» Стоун вылезла из канавы, которая была уже 6 футов длиной, 8 шириной и 1,5 фута глубиной. Она попыталась очистить свою одежду, но это было нереально. Высохшие ошметки грязи покрывали ее брюки до колена. Милтон и Черис сверились с показаниями прибора и указали на несколько точек в раскопе. Молодые люди спустились в раскоп с ручными инструментами и стали следовать распоряжениям Хьюз. «А с тобой не соскучишься», — произнес Брайант, встав рядом с Ким. «По крайней мере, ты сжег всю булочку, которую съел», — отозвалась та. «Это точно». В животе у инспектора что-то заурчало. Половина тоста, которую она съела в половине седьмого, давным-давно переварилась. «Почти два. Времени до сумерек осталось не так уж много», — заметил Брайант. «То ли Билл, то ли Бен пригласил Черис в раскоп. Она встала на колени и принялась чистить какое-то место, чем-то напоминающее увеличенную в размерах пуховку для нанесения румян. Ким заметила, что Хьюз совершенно не обращает внимания на грязь, которая прилипла к ее светло-синим джинсам. Некоторое время она еще поработала пуховкой и выпрямилась. «Прошу всех, кто не имеет судебно-медицинского опыта, немедленно выйти из раскопа». Она осталась там одна и, повернувшись к Ким, посмотрела ей в глаза. «Инспектор, у нас здесь кости. И если только у собак не бывает пяти пальцев на лапах, то это не труп собаки». А потом, как будто раскопанные кости подали какой-то таинственный сигнал, рядом с ними с визгом тормозов остановились две патрульные машины, и у Ким зазвонил мобильный. Это был Вуди. «Слава Богу! Стоун, немедленно возвращайтесь и захватите с собой Брайанта!» — рявкнул он. «Сэр, я должна вам сообщить. Все это подождет, пока вы не доберетесь сюда». «Но мы обнаружили скелет». «Я уже сказал вам, немедленно возвращайтесь. И если вы не появитесь через 15 минут, то можете не появляться вообще». Линия замолчала. Ким повернулась к Брайанту. «Мне кажется, что он все знает». Сержант закатил глаза. «Трогайся. Встретимся в управлении», — велела ему Стоун. Он кивнул и направился к своей машине. «Ребята, спасибо вам всем за помощь. Но если вас будут спрашивать, то Брайант ни до чего здесь не дотрагивался. Договорились?» — обратилась инспектор к ученым и их помощникам. Все согласно покивали. Ким бросилась к мотоциклу и натянула шлем и перчатки, затем отъехала от места раскопок и приготовилась к головомойке. Глава 20. Что-то в ней вызывает у меня восхищение. Она все время в центре происходящего, окружена сиренами, машинами, движением, и все-таки я не могу оторвать от нее глаз. Она выделяется в толпе, как трехмерный объект в двумерном фильме. Она полна бурной энергии, как будто ее ведет за собой сам дьявол. Это темная энергия, которая интригует меня. Даже в толпе она всегда одна. Ее действия и движения едва поспевают за никогда не опаздывающими мыслями. И хотя я никогда не видел ее раньше, мне кажется, что я давно ее знаю. Мне знакомы ее ум, ее неугомонность, подозрительность, которая не исчезает из ее глаз. У нее есть что-то, что скрыто от многих. Этому нет названия, и это невозможно описать. Но это присутствует во всем, что с ней связано. Мне уже доводилось наблюдать нечто подобное раньше. Ах, Кейтлин! Очаровательная, обожаемая Кейтлин! Она слишком быстро ушла. И фильм остался без своей звезды. Мой интерес пошел на убыль, но я все еще там, где был и раньше, полностью погруженный в свои мысли. Что было раньше? Яйцо или курица? Я часто задавал себе этот вопрос. Я совсем не страдал, когда моя мать от меня отказалась. Или она отказалась от меня, потому что я не умел страдать? Есть вопрос, над которым бьются многие ученые мужи. Психопатами рождаются или становятся? У них нет на него ответа, так же, как и у меня. Было время, когда я этому сопротивлялся. Пытался с этим бороться и даже пытался разобраться в себе. Но это время осталось далеко позади. Мой путь начался с золотой рыбки. Это была обыкновенная золотая рыбка, которую мой отец выиграл во время передвижной ярмарки. Я принес ее домой. Она прожила в банке 2 дня, а потом умерла. Моя сестра была безутешна. Мне же было все равно. Она вся изрыдалась, а я так ничего и не почувствовал. Я завидовал сестре. Я тоже хотел ощутить ее боль, ощутить ее страдания. Я тоже хотел чувствовать. Потом появился котенок. У него была мягкая и теплая шерстка. Предполагалось, что котенок будет наш с сестрой. Но ее он любил больше. Он даже не сильно сопротивлялся, когда я зажал ему рот. Я ждал. После того, как он испустил последний вздох, но опять ничего не произошло. У всех детей в школе были домашние любимцы, и мне тоже хотелось заиметь одного, но чтобы он принадлежал только мне. И он появился. Я гулял с ним, кормил его, и он жил в моей комнате. На этот раз я здорово надеялся, но звук его сломавшейся шеи не вызвал у меня никакого сострадания. Он просто усилил мое любопытство. Теперь мне было интересно, до чего я могу дойти. Смерть 3 подряд животных вынудила родителей ввести эмбарго на домашних любимцев. Это в какой-то степени ограничило мои возможности познавать мир, но потом я понял, что самый главный и абсолютный тест всегда был у меня прямо перед глазами. Все говорили, что она очаровательна, обожаемый и всеми любимый ангел, и я решился. Я знал, что просто так она ни за что не подойдет к пруду. Это было написано у нее в глазах. Она иногда видела вещи, на которые другие не обращали внимания. И я сказал, что около пруда поселились зайки, мама-зайчиха с зайчатами, и указал на куст прямо рядом с водой. Она заглянула туда. В это время она стояла ко мне спиной. Я толкнул ее вперед и прижал ее шею. Она кашляла и отплевывалась, пока, наконец, не затихла. «Ох, Кейтлин, Кейтлин, Кейтлин, это ведь ты сделала мне этот подарок!» Когда я слез с ее крохотного тельца, у меня на руках были уже все ответы. Я понял, что не проклят, а благословен. Пожертвовав сестрой, я освободил сам себя. С того самого дня я был готов брать все, что мне нравилось, и уничтожать все, что мне не нравилось, не испытывая при этом никакого чувства вины или угрызений совести. Я также не ощущаю никакого сострадания, как инвалид не ощущает своей ампутированной конечности. Низшие существа связаны моралью и этикой поведения, а я не знаю, что такое мораль. Так что же было раньше? Яйцо или курица? Правильный ответ, а мне наплевать. Звук мотора ее мотоцикла затих вдали, а я развернулся и ушел. Она будет незаурядным противником. И, расследуя это дело, столкнется с уликами, которые приведут ее именно туда, куда хочу я. Она раскроет секреты Крествуда, но никогда не раскроет моих. Глава 21. Несмотря на то, что Брайант уехал раньше, Ким подъехала к управлению лишь на мгновение раньше его. Он припарковался рядом с начальницей. «Иди и приведи себя в порядок, а я пойду навстречу с Вуди». И Ким направилась к лестнице. «Я самостоятельно принимал все решения, так что...» «Так что не будем тянуть. У меня всего 7 минут до конца отведенного мне времени». Они оба взлетели по ступенькам и вбежали в кабинет. «Боже! Вы оба выглядите так, как будто участвовали в борьбе в грязи». Глаза Кевина Доусона широко распахнулись. Он откашлялся. «Хотел бы я это видеть. Я бы поставил на командира». «Послушай, Доусон, любой бы поставил на командира», — сказал Брайант, усаживаясь. «Мы нашли кости», — пояснила Ким, снимая куртку и проводя рукой по волосам. «Брайант все расскажет». «Шеф», — остановил ее сержант. «Лучше сказать всю правду». «Ну, конечно», — ответила Стоун и направилась к лестнице. Когда она постучала в дверь, то была уверена, что у нее осталась еще минута в запасе. Ким подождала, пока ее не пригласят войти. Смысла еще больше злить и так уже разъяренного начальника не было. Ей понадобилось 4 шага, чтобы добраться до стула и заметить, что антистрессовый мячик спокойно лежит на крышке стола. Что ж, значит, на этот раз она действительно влипла. «Стоун, как вы думаете, какого черта вы натворили?» «А поточнее нельзя? Смысла брать на себя лишнюю вину не было». «Хватит играть со мной в игрушки. Ваш с Брайаном идиотизм может поставить под угрозу...» «Брайан здесь ни при чем, сэр. Он просто наблюдал». «А мне кое-кто говорил, что видел его в раскопе», — уставился Вуди на подчиненную. «А у меня есть 4 свидетеля, которые скажут, что его там не было». «А сам Брайан что скажет?» Ким с трудом сглотнула. Они оба знали ответ на этот вопрос. «Сэр, мне жаль, что я все это сделала. Я знаю, что это было неправильно, и я хочу искренне...» «Хватит ваших выступлений. Они вызывают у меня тошноту и ничем вам не помогут». Босс был прав. Стоун ни о чем не жалела. «Как вы узнали?» «Хотя это вас и не касается, но доктор Мэтьюс...» «Ах, вот как! Мне надо было бы догадаться, что он...» «Был абсолютно прав, позвонив мне», — сказал Вуди, повышая голос. «Что вы, черт побери, там делали, по вашему мнению?» «Сэр, мне надо было с чего-то начать. Инстинкт подсказывал, что там спрятан труп, а сама идея дожидаться в такой ситуации необходимых разрешительных документов показалась мне идиотской». «Идиотская она или нет, но существует масса причин, по которым мы вынуждены соблюдать процедуры, и не в последнюю очередь это суд, перед которым мы должны быть чисты, как слеза младенца. И вам бы уже давно пора знать, что мои распоряжения не могут иметь двойного толкования». «Я вас понимаю. Единственное, что спасает вас от немедленных выводов, это то, что ваш инстинкт вас не подвел, и все силы теперь будут брошены на уменьшение нанесенного вами ущерба». Ким кивнула. «Хотя лично я теперь не уверен, что вы именно тот человек, который способен возглавить это расследование». «Но, сэр, не можете же вы...» Инспектор выпрямилась на стуле. «Вот именно, что могу. И в настоящий момент я серьезно рассматриваю вопрос о вашем участии в расследовании». На мгновение Стоун задумалась. Ее следующие слова могут сыграть решающую роль, и она решила говорить только правду. «Сэр, вы знакомы с моим личным делом?» — произнесла она низким голосом. «Вы все знаете о моем прошлом, так что понимаете, что лучше меня с этим никто не справится». «Все это вполне возможно, но мне нужен человек, в котором я буду уверен. Уверен, что он выполнит мои приказы. Если найденные сегодня кости принадлежат ребенку, который находился под патронатом социальной службы, то в средствах массовой информации произойдет настоящий взрыв. Очень многие захотят дистанцироваться от этого как можно дальше, а я вовсе не собираюсь давать им такой юридической возможности, да еще и созданной руками одного из моих собственных сотрудников». Ким знала, что начальник прав, но знала она и о том, что лучше нее с этой работой действительно никто не справится. «Так что начнем с того, что сейчас вы с Брайантом немедленно отправитесь домой и приведете себя в порядок. А о своем решении я сообщу вам утром», — заявил Вудвард. Стоун прекрасно чувствовала, когда дело пахло отстранением, и возблагодарила свою счастливую звезду, которая на этот раз помогла ей избежать дисциплинарной комиссии. «И знаешь, Ким», — произнес Вуди ей в спину, когда она была уже около двери, «черт, как же она ненавидит, когда шеф обращается к ней по имени». Женщина повернулась. Вудвард снял очки и твердо посмотрел ей в глаза. «В один прекрасный день твой инстинкт тебя подведет, и тебе придется по полной отвечать за последствия. Но это уже твой собственный выбор. Не надо только забывать о людях, которые тебя окружают. Твои ребята уважают тебя и пойдут за тебя в огонь и в воду только для того, чтобы тебя защитить и заслужить твое одобрение». Ким сглотнула. Она знала, что это особенно касается одного из членов ее команды. «Так вот, когда наступит день, в который твои необдуманные действия поставят под угрозу карьеру или даже жизнь окружающих тебя людей, то отвечать тебе придется уже не передо мной и даже не перед всей полицией Соединенного Королевства». Ким почувствовала, как к горлу ей подступила тошнота, никак не связанная с чувством голода, которое она ощущала. Закрыв за собой дверь, Стоун пожалела, что ее не направили на дисциплинарную комиссию. Отличительной чертой Вуди было то, что он знал, как сделать ей побольнее. Глава 22. Когда раздался звонок в дверь, Ким открыла ее, даже не поинтересовавшись, кто пришел. Наверняка это Брайант со своей китайской едой. «А вот и сказочный Чоу Мэйн», — провозгласил он. Примечание. Чоу Мэйн. Рагу из курицы или говядины с лапшой. Китайский. Конец примечания. «Я разрешу тебе остаться, только если ты принес крекеры из креветок». Стоун не была расположена к шуткам. Брайант снял свою куртку. Под ней оказались джинсы и рубашка поло. «Я балдею от того, что тебе удалось сделать из этого помещения», — сообщил он Ким. Та не обратила на эти слова никакого внимания. Он произносил их каждый раз, когда входил в ее дом. Другим ее жилье казалось лишенным индивидуальности и каких-либо изысков, а сама она была противницей индивидуального украшательства. Если ей завтра придет в голову уехать, то понадобится всего с десяток мешков для мусора и пара часов, чтобы быть готовой. Жизнь в приютах для брошенных детей многому ее научила. Ким разогрела лапшу с говядиной и рис с яйцом. 2/3 Брайанту и 1/3 ей. Она передала сержанту тарелку, и он устроился на одной софе, а сама Стоун села на противоположную. Она набрала целый рот еды и постаралась скрыть свое разочарование. Ожидание чего-то вкусного было во много раз интереснее, чем поедание этого вкусного. Во рту еда превращалась в элементарное топливо, источник энергии. Стоун заставила себя проглотить еще немного и поставила тарелку на стол. «Черт возьми, а ты часом не объелась?» — хмыкнул Брайант. «Мне этого хватит. По сравнению с тобой, воробей выглядит прожорливым монстром. Надо больше есть, шеф». Ким посмотрела на своего собеседника. «Здесь, у себя в доме. Она не была инспектором-детективом, а он ее подчиненным. Он был просто Брайантом, единственным человеком, которого она могла назвать своим другом». «Ах да, прости». Мужчина прикрыл глаза. «И хватит суетиться по пустякам. Я уже большая девочка». Хозяйка отнесла свою тарелку на кухню и приготовила свежий кофе. «Ну, сама посмотри. К тебе приходит дружелюбно настроенный мужчина, приятной наружности, и приносит тебе еду, которую ты отказываешься есть. Так для чего, скажи на милость, я с тобой вожусь?» «Для того, чтобы иметь счастье находиться в моей ослепительной компании», пошутила инспектор с абсолютно серьезным видом. Она никогда не была о себе слишком высокого мнения. «Хм...» — рассмеялся Брайант. «Позволь мне оставить это без комментариев, потому что хотя ты сейчас и Ким, но пытаешься вести себя как командир». Закончив есть, он отнес свою тарелку на кухню и добавил: «Я думал как раз о другом». «И о чем же?» «О свидании». «С тобой». Брайант расхохотался. «Но ты же сам об этом сказал». Ким тоже рассмеялась. «У тебя прекрасный смех. Тебе надо чаще смеяться». «Ответ отрицательный», — сказала Стоун, поняв, что за этим последует. «Но ведь ты даже не знаешь, о ком речь». «Прекрасно знаю», — ответила инспектор и состроила гримасу. Выходя из управления, она успела заметить Питера Гранта. Ей все еще приходилось с ним встречаться, как с обвинителем из службы уголовного преследования, но она избегала общаться с ним после того, как они разошлись. «Послушай, Ким, дай ему еще один шанс», — вздохнул Брайант. «Он без тебя такой несчастный, а ты без него еще несчастнее». «Вовсе нет», — подумав, абсолютно честно, ответила Стоун. «Он любит тебя». Ким пожала плечами. «Ты тоже была другой, когда вы были вместе», — не отставал от нее Брайант. «Не скажу, что более счастливой, но точно более снисходительной к людям». «А сейчас я счастливее». «Не верю». Стоун налила кофе, и они вернулись в гостиную. «Послушай, Ким, я больше чем уверен, что он очень сожалеет о своем неправильном поступке». Но женщина не была в этом уверена, потому что Питер не совершал никаких неправильных поступков. Все дело было в ней самой, как и всегда. «Брайант, а сколько времени мы с Питером встречались?» «Почти год». «И как ты думаешь, как часто он оставался здесь на ночь?» «Думаю, что часто». «Правильно. А хочешь знать, из-за чего мы расстались?» «Если ты хочешь со мной поделиться». «Только обещай, что после этого ты от меня отвяжешься». «Я все прекратила, потому что однажды утром он не забрал свою зубную щетку». Ты шутишь?» Ким покачала головой, вспомнив тот день, когда Питер отправился на работу, а она зашла в ванную и увидела ее, чужую щетку, лежащую рядом с ее собственной. Ни одно место преступления не вызывало у нее такого приступа ужаса. «Я тогда поняла, что не готова делиться своим стаканом для полоскания зубов, так же, как и чем-либо еще», — пояснила женщина. «Но ведь это можно было как-то утрясти». «Послушай, это не свидание вслепую, а ты не Силла Блэк». Примечание. «Свидание вслепую». Фильм 1987 года с Ким Бейсингер и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Силла Блэк – английская певица и актриса, сыгравшая в одном из ситкомов роль свахи. Конец примечания. Некоторым людям на роду написано найти свою вторую половину и после этого жить долго и счастливо, а другим это просто не дано. Вот и все. «Мне просто хочется, чтобы в твоей жизни появился кто-то, кто сделает тебя счастливой». «А ты что, веришь, что после этого со мной будет легче работать?» — спросила Ким, показывая этим, что тема исчерпана. Брайант все понял. «Черт возьми», — сказал он, — «если б все было так просто, я бы сам к тебе переехал». «Ага, только не забывай свою зубную щетку». «Ну нет, я привезу с собой собственный стакан, в который на ночь кладу свои вставные челюсти». «Слушай, это уже перебор. Понимаешь, довольно меня подкалывать». Ким вскочила и направилась в гараж. Брайант шел в двух шагах за ней. Она взяла с верстака свое сокровище, повернулась к коллеге и осторожно развернула хлопковую наволочку, которая защищала поверхность от царапин. Брайант в восхищении уставился на бензобак мотоцикла. «Оригинальный?» «Абсолютно». «Просто красавец! Где ты его достала?» «На eBay». «Можно?» Стоун передала гостю бензобак. Она потратила 6 недель, чтобы обнаружить это чудо от модели 1951 года. Гораздо проще было разыскать запчасти к моделям 1953 года и более поздним, но Ким никогда не искала легких путей. Брайант погладил резиновые нашлепки с обеих сторон бензобака и покачал головой. «Красота!» «Хватит! Отдавай!» Гость отдал хозяйке бензобак и обошел вокруг мотоцикла. «Марлон Брандо в «Дикаре» ездил на такой же модели?» Примечание. Другое название – «Бунтарь». Культовый фильм 1953 года, который оказал сильное влияние на развитие байкерского кино и байкерского движения в Америке. Конец примечания. Ким подпрыгнула и уселась на верстак. «Нет», – покачала она головой, – «у него была модель 50-го года». «И ты собираешься ездить на этом мотоцикле?» Инспектор утвердительно кивнула. «Триумф будет ее терапией». «Ниндзя — это вызов, это скорость. Езда на нем удовлетворяла страсть, скрытую глубоко в душе женщины. А Тандерберд был произведением искусства. Одно лишь его присутствие отправляло ее в те 3 года ее жизни, когда она испытывала нечто, напоминавшее полное удовлетворение и спокойствие, в эту интерлюдию». Ким вздрогнула от резкого звонка телефона, соскочила с верстака и взяла трубку на кухне. «Боже, «Только не это», — прошептала она, увидев номер звонившего, после чего выбежала из дома на улицу. Лишь миновав два соседних дома, нажала кнопку. Она не могла допустить, чтобы ее дом заразился. «Ким Стоун?» «Мисс Стоун, я звоню вам по поводу того, что произошло с вашей матерью», — послышался в телефоне незнакомый голос. «Она?» «А кто вы?» «О, простите, я не представилась. Меня зовут Лора Уилсон. Я ночная сиделка в клинике Грантли. Боюсь, что с ней случилось происшествие». Ким в недоумении затрясла головой. «А почему вы звоните мне?» Короткое молчание. «Потому что ваш телефон указан в ее деле, как телефон человека, которому надо звонить в экстренных случаях». «Там именно так и написано?» «Да». «Она что, умерла?» «Боже, конечно, нет. У нее просто...» «Тогда вам надо было внимательнее прочитать ее дело, мисс Уилсон, и вы узнали бы, что я требую звонить мне в одном единственном случае. Но вы только что подтвердили, что этого не произошло». «Мне очень жаль. Я ничего не знала об этом». Инспектор услышала, как дрожит голос женщины, и ей стало стыдно за свою реакцию. «Ну хорошо. Так что же она натворила на этот раз?» «Сегодня днем ей пришло в голову, что наша тренер по лечебной гимнастике хочет ее отравить. Для женщины, которой почти 60, она еще достаточно бодра, так что она напала на тренера и сбила ее с ног». «С ней все в порядке?» «Да, мы слегка подкорректировали лекарственную терапию». «Я имею в виду тренера». «Она немного испугалась, но сейчас с ней все в порядке. Все это часть ее работы». «Ну да, обычный день из жизни параноидного шизофреника». «Что-нибудь еще?» Ким не терпелось закончить разговор. «Это все. Спасибо за звонок. Но я прошу вас каким-то образом обратить внимание персонала на мое предыдущее распоряжение». «Конечно, мисс Стоун, и еще раз прошу вас простить мне эту ошибку». Инспектор разъединилась и оперлась о фонарный столб, стараясь выкинуть из головы все мысли о матери. Она готова была думать об этой женщине только на своих собственных условиях. Раз в месяц, в то время и в том месте, которое она выберет сама, и под своим контролем. Оставив все мысли о матери на улице, Стоун твердо прикрыла за собой дверь. Она не позволит матери проникнуть в ее святая святых. Ким достала из буфета чистые чашки и налила себе и Брайанту еще кофе. Ее напарник ничего не сказал, когда она вернулась в гараж, как будто выбегать из дома для того, чтобы ответить на телефонный звонок, было самым обычным делом. Ким опять уселась на верстак и положила бензобак на колени. Затем взяла проволочную щетку, размерами больше напоминающую зубную, и осторожно смахнула ею ржавчину с правой стороны бака. Чешуйки ржавчины попали ей на джинсы. «Наверняка это можно сделать быстрее и проще», — спросил сержант. «Послушай, Брайант, скорость волнует только мужчин». Стоун продолжила заниматься своим делом, и в гараже повисло приятное молчание. «Знаешь, он не снимет тебя с расследования», — негромко произнес Брайант. Ким покачала головой. Она совсем не была в этом уверена. «Не знаю. Вуди прав, когда говорит, что мне нельзя доверять. Он понимает, что, несмотря на все обещания, которые я даю, бывают случаи, когда я над собой не властна. И именно поэтому он и не будет тебя снимать. Инспектор подняла глаза на напарника. «Он же многое про тебя знает, а ты все еще работаешь. Тебя ни разу не вызывали на дисциплинарную комиссию, что, если хочешь знать правду, шокирует кого угодно. Но он уверен, что ты способна работать на результат и не будешь ни спать, ни есть, пока его не добьешься. Особенно в том, что касается этого случая». Ким ничего не сказала. Преступление действительно задело ее за живое, и Вуди вполне мог это почувствовать. «И есть еще одна причина, по которой он тебя не отстранит», — добавил Брайант. «Какая же? Он будет полным идиотом, если это сделает. А Вуди, и мы оба это знаем, совсем не идиот». Стоун тяжело вздохнула и отложила бак. Она искренне надеялась, что ее друг и коллега окажется прав.